Глава 24. Когда вернулись в родительское поместье, там еще все спали. Разумеется, все, кроме пастуха Лаугера, который ранним утром уже выгнал коров на пастбище. Вот тут-то и пригодился гостевой дом. И тот же пастух, который и впрямь оказался бывшим магом. Нет, в примитивном целительстве, как выяснилось, соображали маги любые специализации. Но Лаугер оказался магом-профессионалом. Как он очутился среди раненых, перенесенных в отдельный корпус дома, никто в суматохе возвращения не понял. Однако его негромкие, но требовательные команды были невероятно властными, а потому выполнялись немедленно всеми, к кому он обращался. Он не только сумел вычистить раны людям и оборотням, но и обезболить их, а перевязки... Алиса только рот открыла, глядя, как плотно и бережно ложится на ее раны чистая ткань, будто настоящие бинты. Пробовала встать на ноги, получилось даже постоять немного. Боль была, но такая ныла, словно как-то изнутри. Чуть позже узнали, что Дан Лагер в известную воинам недавнюю войну потерял всех своих родных, что его и сломило. Но при виде тех, кто нуждался в его помощи, пастухе проснулось не только сострадание, но и совесть. Пока Дан Лагер занимался ранеными, а для удобства врачевания их всех на первый случай разместили в одной довольно просторной комнате, Алиса узнала о том, что же произошло после того, как измигунья матка была уничтожена. «Яйца начали трескаться именно в эту ночь», – лаконично возвестил Дан Конлинг. Более эмоциональное и пространное объяснение дал Дан Силак, добавив. «Измигуны выскочили». Не только распахнув дверь или окна, но во все щели. А последних в этой ветхой лачуге хватало. Адан Ристард качал головой. Избушка словно взорвалась, имелись Алисе. Эта информация была первой и, мягко говоря, обрывочной. Но в целом картинку Алис получила. Тем более, что вскоре ее отнесли в отдельную комнату, в которой Дан Реган разрешил остаться только Виктору. И вот тут уже девушка получила все ответы на свои вопросы. Спать не хотелось. Потому что владела Алисой самое настоящее нервное возбуждение. А Дан Реган полагал, что его невесте нужен отдых, и что ее брат уже постарается сделать все, чтобы раненая отдохнула. Виктор старался, сел на краешек кровати, куда положили сестру, и рассказывал. Говорил в полголоса, чтобы его не слышали за стенами в других спальных комнатах. Иногда так увлекался, что его несло рваными предложениями, лишь бы успеть подробно обо всем. И Алиса недовольно шипела на него, требуя, чтобы говорил внятно. В сущности, ничего нового, если вспомнить реплики магов, брат не сказал. Но странно, слушая его, Алиса все больше успокаивалась. Итак, матка и впрямь была уничтожена синхронным выстрелом в 7 огненных стрел. Но едва маги-огневики опустили руки, избушка пасечника чуть не разлетелась по бревнышку. Так стремительно порскали из нее измигуны, только что вылупившиеся. «И уже шерстью?» – уточнила Алиса деталь, которой давно интересовалась. «Шерстью», – подтвердил брат и с изумлением покачал головой. «Они все были мокрыми. Представь, только-только вылупились, но уже клыкастые». Благодаря всадникам Герхарда и оборотням Куна всю стаю измигунов, изливающуюся из домишки, сумели ликвидировать почти без потерь. «Дан Реган говорил, что бывает от 10 человек погибает», – вздохнул Виктор. «А тут всего лишь раненые». «Ага», – проворчала сестра, – «всего лишь. Тебе бы это всего лишь испытать». «О!» – обрадовался Виктор. «Они как полезли, я сразу начал бить так, как было в лесном доме. Ту же стрелу прямо в пасть. А твою пропажу сразу не заметили. Потому как остальные маги тоже начали лупить в этих тварей. Вокруг избушки такой фейерверк был. И это плохо». Внезапно закончил он отнюдь не на радостно восторженной ноте. «Почему?» – удивилась Алиса. «Ну так слепит же». Напомнил брат. Так мельтешит, что ничего не разглядишь. В общем, я понял так, что магическое зрение надо развивать и дальше. Это ведь я ничего не видел. А остальные-то очень даже прекрасно все видели. Во время торжественного, то ли позднего завтрака, то ли раннего обеда, мать, зная, что они отсыпаются, перенесла время трапезы на более позднее. Дан Реган при всеобщем одобрении надел кольцо на палец Алисы. На этом обеде, к которому он принес свою невесту на руках, мать и прислуга, наконец, выяснили, с чего это вдруг в поместье остановилась чуть ли не воинская часть. Мать, ничего не зная об измигунах, точнее, только что узнав, спокойно восприняла рассказанный ей результат боевой ночи. Но на прислугу известие о том, что баричи нашли гнездо ночных тварей на пасеке, чуть не на пороге поместья, а затем с помощью военных уничтожили его, произвело оглушительное впечатление. Слуги теперь не то что на цыпочках перед ними военными и баричами ходили, но еще и таращились благоговейно, как на героев. Как ни странно, на этот обед-завтрак пригласили Икуна. Алиса подозревала за тем, чтобы он наглядно увидел, что она окольцована. Девушка попыталась было мысленно составить речь, чтобы толкнуть ее перед Даном Реганом и доказать, что предводитель оборотней для нее всего-навсего хороший друг, а то и вовсе знакомый. Но отказалась от приготовленных слов при виде жениха, который успокоился, едва помолвочное кольцо украсило ее палец. Кун сидел за столом спокойно, деликатно орудая вилками, ложками и ножом. И только поглядывая порой на Алису, с трудом прятал ухмылку. Алиса же лишь раз испытала не то что возмущение из-за кольца, но некоторые противоречия. Ее опять не спросили, а хочет ли она вообще замуж. Но жених-то нравился. Вот и все противоречие. И оставалась толика озадаченности, которую она и высказала матери, когда та подошла после завтрака поздравить ее. Дан Реган уступил ей место, присоединившись к старшим магам, обговаривавшим итоги боевой операции. «Мама, спасибо за добрые слова. Вот только замуж я должна была выйти за другого». «Что значит за другого?» – изумилась мать. И Алиса коротко напомнила ей о Дане Маркосе и описала нынешнюю ситуацию. Помолчав, тоже озадаченная, мать только и сумела посоветовать. «Не стесняйся, Лисушка, подойти к жениху и потребовать объяснений. А то, мало ли, подойди. Может, конечно, здесь так и не поступают, но я вижу его глаза, когда он смотрит на тебя. Так что смелей». Подумав, девушка решила, что мать, все больше оживавшая в этом мире, права. Поэтому, когда Дан Реган вернулся и вновь взял Алису на руки, чтобы отнести девушку в ее комнату, она спросила, стараясь придать прямому вопросу шутливой интонации. «Дан Реган, как я могу быть помолвлена с вами, если существует бумага от короля, где рядом с моим именем вписано имя Дана Маркоса?» «Это общее имя нашего рода», – спокойно напомнил он, поднимаясь по лестнице на второй этаж. «До сих пор именно я управлял поместными землями моего брата. Теперь упомянутые земли вашей матушки перейдут в мое ведение и владение. Но поскольку они являются анклавом между землями брата и моими, я не буду возражать против аренды за символическую плату. Тем более, что управление поместными землями переходит в руки леди Эйслин, потому что Дан Маркос переходит на службу приближенным его величества короля. Мне только осталось вписать в королевский вердикт свое личное имя». Алиса не вполне поняла деловые рассуждения своего жениха, но главное – усвоила. Дан Маркос против женитьбы своего кузена на назначенной королем невесте не возражал, как и сам король, вроде бы. Разобравшись с этим делом, позволила себе еще один вопрос. «А как же теперь быть со смегунами возле лесного дома? У нас сутки передышки. Пока вы приходите в себя, леди Алисия, завтра утром едем туда». Тогда еще осторожнее она поинтересовалась, пока он шел по коридору. «А можно будет с собой забрать компаньонку?» Дан Реган вошел в комнату и осторожно устроил ее на кровати, подсунув под спину две взбитые подушки, чтобы удобно было сидеть. «Кроме этой девушки, нам понадобятся две служанки на кухню, о чем пока придется спросить вашу матушку. Нет, я помню, как вы готовите, леди Алисия», – улыбнулся он. «Но нынешнее количество едоков заставит вас надолго отвлечься от поставленной цели. А теперь, милая барышня, не поговорить ли нам друг о друге, чтобы поближе познакомиться?» «Поговорить», – с жаром согласилась Алиса. «И у меня снова вопрос. Почему вы решили, что я могу быть...» Она замялась, глядя, как он легко переносит ближе к кровати кресло, которое она побаивалась даже с места сдвинуть. Когда Дан Реган устроился в кресле, так, чтобы говорить, глядя в глаза своей невесте, он кивнул. «Я понял вас, леди Алисия. Скажу откровенно, мое желание видеть вас моей супругой тоже стало для меня неожиданностью». Осмелев, Алиса предположила. «Надеюсь, не жалость ко мне стала первым для вас чувством?» «Нет, что вы, Алисия», – рассмеялся Дан Реган. «Отнюдь не жалость. Сначала это был страх. Я увидел, что вы повисли на крыше. Когда я добрался до тех, кто объяснил мне, кто вы и почему оказались на крыше, то испытал восхищение. Ведь до недавнего времени о назначенной королем невесте брата я слышал, что она довольно вялое существо. И вдруг это вялое существо само идет на крышу, обеспокоено разрушениями, нанесенными измигунами. Уже этот ваш поступок, Алисе, заставил меня приглядеться к вам. А дальнейшие ваши рассказы о жизни в лесном доме, а также уточнение вашего брата к ним, я поверил, что вашему преобразованию поспособствовали опасные перемены в вашей жизни. Даже нет, не так, не преобразованию, а открытию неожиданных черт характера, симпатичных мне. Впрочем, опять-таки, что поспособствовали? Я понял, что девушка, предназначенная моему брату, совсем не соответствует тому образу, который всем нам представлялся. Брат думал о жене, которая будет представлять его при дворце, уподобившись жеманным и чопорным фрейлинам королевы. Но нашим глазам предстала девушка, которая может быть не только отличной домашней хозяйкой, но и верной подругой воина, на равных с ним. Поэтому мой брат, Дан Маркос, легко отказался от вашей руки в мою пользу, когда я попросил его об этом. Вот это «на равных с воином» примирило Алису с тем, что ее судьбу решали, не спрашивая ее саму, чего она хочет. А потом они просто сидели и болтали, и Алиса втихаря радовалась, что Дан Реган легко откликается на ее вопросы о своем детстве и жизни. Понять, что, несмотря на наличие кузенов Маркоса и Эслин, жилось ему все-таки одиноко, было легко. Образ вялой леди Алисы она ему тоже легко объяснила. Только вчера мать сказала, что в разговорах прислуги промелькнуло кое-что о здешнем их отце. Был невероятно властным и нетерпящим возражений. Подавил мать и детей, так что они слова лишнего боялись при нем пикнуть. Поэтому прислуга, которая тоже трепетала перед ним, за время его исчезновения из жизни так быстро привыкла, что с матерью семейства можно не церемониться. Та, которую заменили, была забитой серой мышкой, обожала лишь свой приусадебный сад, где могла прятаться от мужа-тирана. Когда Дан Реган ушел, Алиса пожалела, что ему приходится больше уделять времени той самой военной части, куда входили и маги. Одновременно с его рассказом о жизни она слышала отголоски жизни и этого мира. Да и маловато будет. Маловато. Очень мало этого времени на общение. Хочется узнать друг о друге больше, но Алиса вздохнула и решила, они ведь будут ездить по всему королевству вместе, потому как чуть ли не однополчане. А значит, узнают друг друга лучше, чем просто в беседах. Так что терпим, леди Алисия, велела она себе. Терпение и труд – все перетрут. Наутро очень рано выступили в дорогу к лесному дому. Не потому, что дом принадлежал командиру группы магов и всадников, а потому, что лесной дом был ближайшим, возле которого, как знали, давно уже процветало гнездо из мигунов. Оборотни Куна вместе с предводителем, будучи пешими, ушли еще раньше, чтобы не задерживать в пути всадников. Всадники ехали впереди. Следом плелась трудом найденная в поместье карета, в которую впрягли взятого в соседнем поместье довольно старого коня. Карета везла двух испуганных, от них скрывать не стали, куда едут и зачем, служанок и кучу продуктов для кухни на время размещения в лесном доме военных. Виктор с Лулой, державшиеся позади Алисы, занялись тем, что старались считать секунды, чтобы вычислить время, а заодно и примерное расстояние от поместья матери до лесного дома. Сначала считали, а потом бросили. Из-за Лулы, которая предложила более простой способ вычисления. Вместо того, чтобы молчать и напряженно считать, они быстро спешились, посмотрели на свои тени на солнце, подсчитали, сколько шагов в них, а потом сели на лошадей и стали спокойно ехать дальше, беспечно болтая обо всем на свете. По приезде в лесной дом они должны были посчитать шаги уменьшившихся теней и тем самым вычислить время. В доме-то матери есть часы, как и в лесном доме, правда, здесь сломанные, но Дан Реган уже пообещал, что отвезет их мастеру часовых дел. Весь день посвятили вселению в лесной дом, размещению по комнатам, а также работе на местности. В первую очередь, естественно, маги всей толпой сходили к склепу и обследовали его со всех сторон. Рассказ Куна о нападении змигунов на поселение оборотней именно отсюда полностью подтвердился. Благо, приехали под конец утра, благо, роса не сошла еще, видно было отчетливо. Посреди седых трав яркая широкая полоса от склепа указывала новое направление, по которому змигуны рванули в поисках новой добычи. То есть и сегодняшней ночью они пытались прорваться в тот дом, который Кун сумел защитить и в котором спрятал жителей своего поселения. Кстати, Кун, наверное, единственный из воинов сопровождал магов до склепа. И поэтому он первым, а может и вовсе единственным, учуял странное. Пока все остальные просто кропотливо разглядывали следы из мигунов, качали головой на матку, врастающую в стены склепа, и уже сейчас пытались определить те 7 важных жизненных центров для нее, чтобы потом распределить по охотникам-огневикам, Кун молча бродил вокруг склепа. Справедливости ради, надо сказать, что ветерок сначала был довольно слабый, но потом на небе появились облака, и вот тогда ветер начал ощутимо раскачивать деревья, предвещая, если не бурю, то сильный ливень. Что это за кости? С недоумением спросил Дан Силак, поднимая бело-серую кость, а за ней следующую, предварительно высмотренную среди трав. А потом, не отрывая взгляда от земли, кажется, заметил еще одну. «Это мы и притащили сюда дохлых измигунов. Перед приездом в лесной дом Дана Ригана и леди Эйслин», — объяснил ректор. «Дан Кун нам рассказал, что измигуны жрут даже себе подобных, а потому могут не прийти к дому хотя бы в одну ночь, пока едят. Ну, мы и притащили сюда всех тех тварей, с кем повоевали, когда в доме был Дан Герхард». Оглядев еле видные среди высокой травы кости, пожал плечами. «Неплохо так сожрали. Даже кости, и те сломанные, погрызенные». И чуть позже этого разговора Алиса заметила, что Кун как-то странно ходит вокруг склепа. Он шагал парочку шагов, резко останавливался и начинал внюхиваться то ли в ветер, то ли в ближайшие запахи, только, видимо, ловил какие-то заинтересовавшие его до степени большой тревоги, как тут же досадливо морщился, явно потеряв нужные. Потом снова медленно проходил какое-то мелкое расстояние и резко замирал на месте. Точнее, первым на него обратил внимание Виктор. Возможно, была бы рядом Лула, он бы смотрел только на нее, но Белобрысенька остался в лесном доме помогать временным и вынужденным поварихам, рассказывая, где что находится. Так что Виктор, раз заметив странности в поведении оборотня, тут же принялся наблюдать за ним. Нет, конечно, странностью назвать трудно, когда оборотень пытается уловить какой-то удививший его запах, но Кун настолько увлекся попытками поймать этот запах, что Виктор подошел к Алисе и тихо сказал: «Смотри, на Куна глянь, что он там вынюхивает». «Спросим», – предложила девушка, разок глянув на Дана Регана и надеясь, что он не будет ревновать ее при всех. «Я то же самое хотел сказать», – с облегчением проговорил брат и заторопился за Алисой, которая решительно направилась к оборотню. А Кун, насупленный, стоя возле двери в склеп, то и дело склонялся к травам и дорожке в склеп, отчетливо дергая носом. Только Алиса хотела спросить, что за запах настолько его заворожил, как он шагнул в сторону за густой куст и, кажется, присел за ним на корточке. Во всяком случае, из вида пропал. Виктор решительно заторопился следом за ним, как и Алиса. И только зашла за этот куст, как в нос вдруг ударило таким смрадом испорченного мяса, что она не выдержала и чихнула, а потом, вся скривившись, помчалась назад к двери в склеп. «Лиска!» – радостно завопил из покинутых ей кустов Виктор. «Иди сюда! Смотри-ка! Один остался несъеденным!» Орёт так, как будто сам счастлив, что этого не сожрали. Вздохнув и вынув из кармашка блузы платочек, девушка сложила его в несколько слоев, плотно приложила к носу и только затем прохромала к нужному месту, куда спешили еще и старшие маги. «Точно! Один из мигун остался в целости и сохранности, но не считая гниения на свежем воздухе». Алиса снова скривилась. На этот раз не потому, что носа достигла жуткая вонь. Глядя на Куна, она предусмотрительно встала на место, где смрад не чувствовался. Нет, смотреть было противно. Наторчавшие ребра и плоть ночной твари, которая за несколько дней не просто сгнила, но даже оплыла невообразимо страшным месивом, в котором угадывалась лишь кошмарная слизь с клочьями шерсти. И эта дрянь на изумрудно-зеленой траве среди самой жизни. С ужасом посмотрел на Дана Конлита, который осторожно, чтобы не запачкаться, опустился на корточки перед этим месивом. Причем опустился он именно с той стороны, откуда вонял больше всего, и даже не поморщился. «Странно», – удивленно проговорил маг. «Мы нашли кости съеденных измигунов, но этого не тронули. Почему?» И, подняв голову, попросил: «Посмотрите, пожалуйста, еще немного вокруг склепа. Может, найдется еще одно тело? И тогда сумеем определить, почему твари побрезговали этим телом». «К нему даже не приблизились», — заметил Кун, который уже сидел на корточках, разглядывая и дохлого зверя, и место вокруг него. «Может, среди них был какой-то мор?» – с надеждой предположил Дан Ристард, тоже подошедший к ним. «Может, в скорости там сами и вымрут?» И тут Алиса вздрогнула, вспомнив. Поюжилась, посмотрела на брата. Неужели он забыл? Кажется, забыл, потому что следил за магами, обсуждающими странную находку, так, словно только от них ожидал ответа на вопрос, заинтриговавший всех. «Вить!» – прошептала она, даже не собираясь, чтобы он услышал ее. Сомнения оставались. А вдруг то, что они сделали, делать было нельзя? Брат в этот момент мельком взглянул на нее, чтобы тут же перевести взгляд на кого-то другого. Но все же вернулся взглядом к сестре, заметив таки необычное выражение ее лица. Кивнул через всю толпу обсуждающих. «Чего, мол, ты?» И она ответила, изобразив жест пальцами, будто сыпала кругом нечто мелкое. Виктор сначала поморгал, непонимающе, а потом его брови взлетели. Вспомнил. Он пробрался к ней и деловито спросил на ухо. «Кто расскажет?» «Давай ты», – прошептала она. «Видишь, только через платочек говорить могу. Аж тошнит от вони». Виктор обернулся к магам, дотошно изучающим гниющий труп. Кашлянул так многозначительно, что девушка чуть не рассмеялась, но внимание к себе привлек. «Когда Дан Кун нам предложил перенести сюда из Мыгунов, – начал он, – мы с сестрой решили провести эксперимент». И замолчал, выжидая, пока поднимутся все. Движение начал насторожившийся Дан Конлет. Когда все уставились на Виктора, он продолжил. «В общем, мы не знали свойства черной соли и решили проверить, что будет, если побросать трупы перед склепом, но один из них обсыпать черной солью. Интересно же, подойдут ли к нему живые змигуны? Столько времени прошло. Я и забыл немного про него, и вот». Он развел руками. Дан Силак снова быстро сел на корточки, извлек из кармана кожаную рукавицу, которую сразу и надел, после чего, словно ковшом экскаватора, пальцами провел по земле вокруг змигуна. Поднял набравшийся в ладони земли и чуть отвернулся от солнца, так, чтобы содержимое набранного оказалось в тени. Не сразу, но Алиса догадалась. Это чтобы лучше видеть магические эманации черной соли, если она еще здесь есть. Наверное, с минуту Дан Силак анализировал землю и все, что вместе с ней попало на ладонь, после чего поднял голову взглянуть на всех тех, кто, затаив дыхание, ждал от него оглашения результата. Но прежде чем сказать о том, маг встал, снова взглянул на горы земли и кивнул. «Это и правда черная соль». «Не может быть», прошептал Дан Конлет и склонился над его ладонью. Даже в свете дня было видно, как, переглянувшись, побледнели Даны Ристард и Реган. Почему? Леди Эйслин-то была спокойна, разве что как и Алиса зажимала нос от смрада, поднимаемого ветерком. «Столько погибло», прошептал Дан Ристард, глядя на Дана Регана. «А оказывается, надо было всего лишь...» Чуть позже брат с сестрой узнали то, о чем почти горевали все маги. Если черную соль рассыпать или поставить в тех же плошках вокруг, например, этого же склепа, выскакивающие из гнезда ночные твари как минимум будут медлительней, а то и вовсе не сумеют пройти линию защиты и будут прекрасными застылыми мишенями для воинов-всадников. То есть прошлой ночью измигуны не напали бы на нас? Рассеянно спросила Алиса и инстинктивно взглянула на ноги. Пришла-то на своих двоих, но чего это стоило? Лишь твердая решимость и уверенность. Больше движения, быстрее все заживет. И заставляли не сидеть на месте. Старшие маги переглянулись. «Точно сказать пока никто не может», – уже задумчивее ответил Дан Силак. «Мы собираемся уничтожить гнездо этой ночью, так что...» «А успеем запомнить свои точки жизненных центров у матки?» – с тревогой спросил Виктор. «Они ж перемещаются и окраску меняют, а вдруг?» «Я согласен с Даном Виктором», – сказал Дан Ристард. «Нам нужен хотя бы один вечер или раннее утро, если учесть, что ночь для нас пропадает. Это все-таки действующее гнездо». Остальные, вдумавшись в проблему, охотно согласились с выводами Дана Ристарда, особенно когда поняли, что эта охота на измигунов будет экспериментальной. А значит, к ней надо подойти так же осторожно, как работали с предыдущей. Как, впрочем, работали со всеми остальными. Но от этой, последней, теперь зависело многое. В основном жизни воителей, и всадников, и магов, и оборотней. Кун сдержанно улыбался, но Алисе нетрудно было представить, как он ликовал в душе. И даже подумала вот о чем. А если оборотень уже думает о том, как использовать черную соль, не подключая к уничтожению змегунов-магов и всадников. Хотя нет, вряд ли, ведь в первую очередь надо убить матку. Подошел Дан Реган и, ни слова не говоря, подхватил девушку на руки. И только освободив ноги, Алиса чуть не заплакала от его внимания. Пока не прислушивалась, вроде все нормально было. Но стоило ноги освободить, как они начали тупо ныть. «Донесу», — кратко обнадежил ее Дан Реган, улыбнувшись, когда она с беспокойством покосилась на землю. И понес. Когда проходили мимо Виктора, она заметила, что брат довольно задумчиво посмотрел на них обоих, а потом вздохнул. «Если ему даже что-то не понравилось, — решила Алиса, — я буду думать, что он хочет попробовать так, на руках носить Лулу. А что? Девочке такое наверняка тоже понравится».